«Готово, барин. Бреет. Сама косит», — сказал Тит с улыбкой, снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчиной куртке не обратился к нему. — Смотри, барин, взялся за гуж. — Не отставать, — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косцами. — Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. — Смотри, — повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса. «Насажено неладно, рукоятка высока, вишь ему сгибаться как», — сказал один. «Пяткой больше налегай», — сказал другой. «Ничего, ладно, настрекается», — продолжал старик. «Вишь, пошел. Широк ряд берешь, умаешься. Хозяин нельзя, для себя старается. А вишь, подрядье-то. За это нашего брата по горбу бывало». Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов 100. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости, но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, что у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину, но зато когда ряд был дойден, и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая, как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно, желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отставать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удаляющуюся прямую фигуру Тита,